рассмотрим, как будут поступать ионы в этом случае. К катоду, отрицательный электрод, движутся катионы, положительно заряженные ионы. А к аноду, положительный заряд, движутся отрицательные заряженные ионы, анионы.